Глава 42. «Знаешь, с одной стороны, у меня огромный список вопросов, с другой — пусть лучше сдохнет поскорее». Как-то уж очень для него недобрый, без тени улыбки процедил Лорант. «Одно другому не мешает». С незнакомым садистским удовольствием я смотрела, как корчит Жорика. Он явно всеми силами пытался преодолеть мой приказ стоять неподвижно и ждать смерти. «Интересно, вдруг он что-то знает о таких, как я?» «Тварь Гекаты!» — с отвращением прохрипел пленный. «Таких, как ты, древние уничтожали еще в утробе матери. Вас не осталось. Извели под корень». «Как видишь, не извели». Я пожала плечами. «Еще что-нибудь полезное скажешь? Каждое твое слово отодвигает смерть на пару секунд». «Правильное слово». «Отправляйся в бездну к своим сестрам!» Голос упыря стал задыхающимся и хриплым, будто он сам себя душил. «Золотко, прости мою меркантильность, но раз уж мы решили поболтать с ним перед смертью, пусть расскажет, куда дел спёртые с красного дьявола сундуки с золотом. Нам бы они сейчас очень пригодились», — вклинился в нашу перепалку Лорант. «Потратил на вино и шлюх!» — хрипло захохотал проклятый козел. Он продолжал подергиваться на моей силе, словно жук на булавке. «Остатки на именном счете, с которого вы без меня ничего не получите!» «Солнышко, нам очень нужны эти деньги», — уточнила я. «Ну, за 600 лет я уже смирился с их потерей, так что переживу», — горестно вздохнул мой первый. «Отлично, этот жмот мне надоел. Жаль, нельзя сделать казнь публичной и показательной. Ну и так сойдет». Я шагнула к Жорику вплотную и с наслаждением рванула зубами судорожно бьющуюся украденной кровью жилу на его шее. А потом отступила в сторону и холодно смотрела, как эта тварь медленно горит, осыпаясь невесомым пеплом. Постепенно, с кончиков пальцев, все осознавая, все понимая и чувствуя. Потому что никто не смеет причинять вред моим людям. Вампир орал, выл и хрипел, пока ему было чем это делать. А в самый последний момент, слепо глядя выгоревшими глазницами, куда-то в сторону Лоранда выдохнул. «Ты тоже сдохнешь! Эти стервы всех вернут, Аиду, всех сбежавших!» «Охренеть!» констатировала я, глядя на кучку знакомой пыли. Точнее, как теперь стало понятно, пепла. Блин, надо было у него спросить, вдруг знает что-то про интриги в Праге. Вряд ли. Георгас еще во время моего перерождения был вне закона. Это самый древний дикарь, какого я знаю. Вроде бы спокойно пояснил Лорант, только взгляд у него был слишком уж равнодушно застывший. Айвард вообще затих где-то за Светкой. Зато подруга смотрела на весь этот бардак внимательно. А когда мы встретились взглядами, улыбнулась и одобрительно кивнула. «Узнаю Светлану. Ветерана боев за баланс и правильную отчетность. Не собираюсь тебя никому возвращать». Я мрачно ткнула Лоранда локтем в бок. «Даже не надейся. Ты мне самой нужен. И вообще. Пойдемте отсюда. Тут плохо пахнет». И мы отправились обратно в мою квартиру. Благо, парни знали запасной выход в переулок, где припарковали машину. Дома Айвард, который всю дорогу таскал Светку на руках, сразу унес ее в ванную, а я с моим первым осталась на кухне. «Как думаешь, мелкий правда не может от нее отлипнуть или прикрывается Светкой от меня?» — устало спросила я, наливая воду в чайник. «Это ты у него потом сама спроси». Пожав плечами, Лорант отобрал посуду, притянул меня к себе на колени и поцеловал. «Мне вот как-то не до чужой личной жизни, в своей бы разобраться. А то мы-то женимся, то к Аиду возвращаемся». «Что, даже не будешь от меня шарахаться на другой конец дивана?» — невесело уточнила я. «Мою маму, кстати, зовут Елена Юрьевна, а вовсе не богиня ночи и перекрестков. И она обычный человек». Поздно шарахаться. Морковь уже сварена, хмыкнул Лорент. Так что буду верить, что я неотразимый красавчик, к которому ты уже привыкла. Счастье — награда за смелость. А при чем тут морковь? С удивлением посмотрела на вампира, я поёрзала у него на коленях. Судя по ощущениям, теперь он уже точно никуда от меня не шарахнется. Но вообще забавно. Вы хищники и вершины пищевой цепочки. И вдруг оказались в таком же положении, что и источники люди возле вас. То ли сожрет, то ли полюбит. Вечное горение адреналина в крови. Непривычно, да? Старинная поговорка. У вас в России как-то иначе говорят. «О, поздно пить боржоми, да?» — усмехнулся Лорент, жадно целуя меня в губы. «А источник у нас все же ты, только такой. Особенный, с характером. Я тебе доверяю. Иначе спятил бы давно или сбежал». «Отличный у меня характер!» — возмутилась я, пока меня на руках доставляли в спальню. «Похоже, чаю мы попьем не скоро». Как и ожидалось, из спальни мы выползли только на следующий день. Светка досыпала в гостиной на разложенном диване, а чай нам заварил Айвард. Хмурый, сонный и настороженный. Все косился на меня, будто я его сейчас за пятую точку покусаю и потом сразу к Аиду отправлю. «Чего ты натворил?» Шоколадное печенье с повидлом после великолепной ночи настроило меня на благодушный лад. «Опять не предохранялся? Садись, рассказывай. Кровь будешь?» И усмехнулась, оценив, как нервно вздрогнул Лорент. «Не переживай, у меня организм еще не закончил перестройку». «Предохранялся», — пробубнил Айвард, уже несколько минут глядя в полную кружку с чаем, но почему-то не решаясь сделать глоток. «А чего пыхтишь тогда? Не понравилось, что ли? Типа как нюхать цветок в акваланге?» Я вела себя бестактно, но у меня на то были причины. Младшего нужно было выводить из его странного состояния. Айвард зыркнул на меня возмущенно, как на последнего монстра, а потом вообще отвернулся. Я дал ей своей крови. Сказано было куда-то в сторону окна. «И?» Я вопросительно посмотрела на Лоренда. «Если перебрать с дозой, человек может переродиться», — пояснил тот. «Но пара капель лишь ускорит регенерацию и даст омолаживающий эффект». «Именно поэтому источники живут вдвое-втрое дольше простых людей?» — заинтересовалась я, но потом снова накинулась на Айварда с важными вопросами. «Ты сказал Светлане, кем она стала для тебя? И вообще, что думаешь по этому поводу?» «А кем она стала?» — неожиданно разозлился парень. «Кровь ее я не пью, своей пою, так что это я при ней источник». «Забавный поворот», — согласилась я, потянулась и растрепала Айварду челку. «Но что дальше? Учти, если без разрешения превратишь Светку в вампира, я тебя!» «Вернешь Аиду?» — мрачно хмыкнул младший и окинул меня задумчивым взглядом. «По-твоему, я ее кровью без предупреждения угостил?» «Да сейчас! Не дождетесь!» — подмигнула я двум этим кислорожим кровососам и продолжила настырно допытываться. «То есть она в курсе, что ты вампир?» «Золотко, мне кажется, после вчерашнего твоя подруга много о чем в курсе. Она умная женщина с крепкой нервной системой». Неожиданно ответила за своего насупившегося эксклава Лорент. «Это-то само собой. Я просто думаю, как быть дальше. В целом, перспектива заполучить в гнездо лучшего бухгалтера отсюда и до Северного полюса страшно привлекательна. Но все упирается в принцип добровольности. И не только Светкин, но и Айварда». «И в законный, — подсказал Лорент, — право на птенца надо заслужить». «Да не собираюсь я ее перерождать. Она мне такая, как есть, нравится», — неожиданно рявкнул на нас Айвард. Мы переглянулись, и я захихикала. «Ну-ну, кажется, холостая жизнь подруженьки подошла к концу. Ей давно нужен был кто-то вечный и вредный, как мой второй вампир. Так, глядишь, всех своих девчонок пристрою. Ой, «Мам, дорогая, а Маринка-то уже 2 дня не звонит и не пишет.